А сейчас я приглашаю сюда Марину Кравченю. Я очень благодарна Богу, что она приехала, преодолела все сопротивления, которые были на этом пути. И я хочу, чтобы сегодня была воздана слава нашему Богу. Я приветствую вас всех, дорогие мои сестры. Я так рада вас видеть сегодня. Я поздравляю вас сегодня с замечательным праздником. И действительно, это подарок, то, что мы сегодня находимся здесь от Господа. И я хочу сегодня рассказать о тех подарках, которые Господь давал и дарил мне. И на сей день они у меня есть, я думаю, что они никогда не закончатся. Я хочу сегодня поделиться с вами теми благословениями, той славой, которая была проявлена Богом в моей жизни. В Библии написано: «Пути Господни неисповедимы». И это действительно так. Оглядываясь на свою 33-летнюю жизнь назад, я в этом убеждаюсь, в точности этих слов. Если бы мне кто-то сказал 10-15 лет назад, что я вот на сегодняшний день буду христианкой, что у меня будет христианская семья, верующий муж, что Бог явит славу в моей жизни такими удивительным образом, я бы просто этому никогда не поверила. Как многие мои ровесники, я воспитывалась в атеистической среде. Семья, школа, пионерская организация, комсомол – все это было очень далеко от Бога. В 92-м году я вышла замуж, позже чуть-чуть закончила институт, а потом стала работать в школе учителем. Благодаря родителям, их помощи, мы приобрели свою квартиру, свое жилье, у нас была машина тоже благодаря родителям. И вроде бы, что нужно еще молодой семейной паре? Живи и радуйся, потому что сегодня столько проблем в молодых семьях именно из-за этого. Но у нас этих проблем не было. Но какая-то пустота, вот чего-то не хватало в жизни. И сначала я думала, наверное, потому что в нашей семье нет детей. Шли годы, а я никак не могла забеременеть. И, конечно, это очень волновало, этот вопрос нас. И мы с мужем не упрекали друг друга, но хотели что-то изменить. Походы в женскую консультацию в своем городе не увенчались успехом. И мы по рекомендации нашли врача здесь, в столице, и приехали на обследование, потом на лечение, и опять месяц за месяцем нас обследуют, нас лечат, а результата никакого, а результат нулевой. Мы за тот год оставили у врачей и в аптеках более $1000. Мы тогда жили так, мы одалживали какую-то сумму, сколько нам нужно было, приезжали, все это отдавали, потом ехали опять, зарабатывали вдвоем, чтобы вот так вот опять и опять продолжалось. И когда врач в очередной наш приезд просто развела руками, говорит: ну я не знаю, что делать, ты должна беременеть. Мы тогда приняли решение больше в клинику не возвращаться. Шло время, и муж стал выпивать. Все чаще он приходил домой выпившим, пьяным, задерживался где-то. И вообще наша жизнь была какая-то бестолковая. Какие-то компании шумные, какие-то вечеринки, ссоры. И вот за всем этим такая пустота. Я даже сейчас вот вспоминаю с ужасом вот тут ощущение пустоты. И я думала тогда, для чего я живу? Для чего живут другие люди? Какая цель в моей жизни? Какая цель в жизни других людей? Семья? Какая же у меня семья? Один муж, да и тот все реже-реже приходит домой трезвый. Детей у нас не было, ведь многие живут ради детей. Они сначала растят, воспитывают, потом внуки. И это цель, это смысл жизни многих женщин, многих родителей. У меня этого нету. Работа – это тоже временно. Придет пора, когда работа будет позади, оставлена. Так для чего же я живу? Какой же смысл? И мне тогда казалось все таким пустым, таким ненужным. Вся эта суета. Какой смысл, какая-то бестолковость вот во всем этой жизни. И мне казалось, зачем жить, если конец этой жизни – смерть, небытие. Какая разница, во сколько человек умрет, 90 или в 25? И вот эти мысли, они просто посещали и посещали меня. Все люди в своей жизни что-то знают или хотя бы слышали о Боге. Что-то слышала и имела очень смутное представление в то время и я о Боге. Изредка, несколько раз тогда, наверное, за свою жизнь, я посещала православный храм, что-то знала о грехе, ну вот то, что знают о 10 заповедях обычно, не убей, не укради, вот это. Но в какой-то момент жизни я начала понимать, что я очень-очень грешная. Сейчас я понимаю, что Дух Святой просто работал в моем сердце, потому что без его работы это просто невозможно понять. И я понимала, насколько я грешна, насколько грешная и грязная вся моя жизнь, тот образ жизни, который мы тогда вели. И мне попалась брошюрка православной церкви, где были перечислены все ситуации, в которых человек может согрешать. И мне стало жутко. Я поняла, что мне нужен какой-то выход. Я слышала, что если каешься, если ты просишь прощения у Бога, то Бог прощает, может простить. И для меня был тогда только один выход. Я пошла в православную церковь, потому что других вариантов я не знала. И я стала присматриваться, как люди в сторонке, как они вот этот момент, когда покаяние происходит, что происходит. Я смотрела, я запоминала, думала, мне надо будет точно так же прийти в следующий раз там, или через раз и то же самое сделать. Но для этого я должна была запомнить все свои грехи. И я их учила наизусть. Вот это, все, готово. Раз вспоминается еще что-то, и я была в ужасе, я была в таком тупике, я поняла, что невозможно вспомнить все свои грехи, чтобы их потом перечислить священнику. И вот однажды ночью я просто, муж был в командировке, а я вот поняла эту безысходность, и я начала просто плакать. И я начала взывать, говорю, Господи, если ты есть, прости мне все это, я не могу это вспомнить. Я не могу вспомнить, сколько я плохого сделала и сколько я не понимаю даже, что это плохо. Но если ты есть, прости меня и помоги. Мне нужна твоя помощь, я в тупике, я молода, но у меня нет цели в жизни, разрушивается семья, у меня нет детей, я не знаю, зачем мне дальше жить, помоги мне. И в этот момент я просто как бы вот физически ощутила, что как присутствие в комнате еще кого-то. Даже, понимаете, даже вот плотность воздуха поменялась. Я тогда совершенно ничего не понимала, но вот была уверена, что меня кто-то слышит. Тот, до кого я стараюсь стучать, наверное, он меня слышит. И потом прошло еще немного времени, по телевидению транслировался фильм «Смерть, а что дальше?», а его мы смотрели вместе со своим мужем. Вот тогда вот ночное, это было первое покаяние мое перед Богом, один на один. А потом вот этот фильм мы просмотрели, и я смотрю, когда фильм транслируется, с моим мужем происходит что-то. Вот он в каком-то состоянии шока находится. Я пытаюсь что-то у него спросить, он: подожди. А в фильме были свидетельства людей, которые были в состоянии клинической смерти, и вот они видели, что же дальше, за порогом вот этой земной жизни. И они рассказывали об этом. А 2 года раньше он в состоянии, значит, он получил травмы и под наркозом был в состоянии клинической смерти. И он говорит: я это все знаю, я это все видел. То, что они говорят, я это все видел, но я думал, что это сон. Хотя сон очень странный, потому что прошло 2 года, а я помню все детали. Я помню все, что там было. Вот весь то, что вот они рассказывают, я это все помню. И мы заканчиваем этот фильм, там предлагают покаяться, молитва покаяния, мы сползаем, не стесняясь совершенно друг друга на колени, мы сползаем и повторяем за ними эту молитву покаяния. И вот это было наше совместное покаяние. А потом Бог настолько быстро нас начал вести, я встретила знакомую женщину, которая сказала, что вот я хожу в такую церковь, мне было страшно, мы эту церковь обходили, мы боялись этих людей, они были какие-то для нас странные, непонятные. Но она пригласила нас, говорит: дети мои, это мои ученики в прошлом, они за вас молятся и берут посты. А я же знала, что посты здесь ничего не едят. Я говорю: Вася, Василий, на своего мужа, дети голодают, давай сходим один раз, они от нас отцепятся, мы больше не пойдем. И мы пошли, чтобы дети не голодали. Мы пришли один раз, мы послушали. Это было так здорово, это было на понятном языке. То, что они говорили, нам хотелось так жить, но мы понимали, что мы не готовы. Мы, по нашим представлениям, должны были очиститься, там, отказаться от того, от того, от того, от всех вредных привычек. А потом мы пришли второй раз, мы подумали: сейчас 8 марта, мы сначала сходим в ресторан, потом у нас дни рождения, а потом мы покаемся. Но Бог все знал наперед, и Он сделал не так, как мы думали. Мы пришли в третий раз, и когда проповедник сказал, кто не имеет мира с Богом, кто хотел бы иметь мир с Богом, но нету. Мы оба, не глядя, опять друг на друга подняли руки, они пригласили нас к кафедре, мы вышли, мы еще не понимали, почему люди так радуются кругом, но потом, когда мы поняли, что это покаяние, это было такое облегчение, мы покаялись вместе, я тогда еще не понимала, какое счастье каяться вместе с мужем, какое это благословение от Бога, такой подарок был для нас, мы покаялись, и вот этот груз грехов, которые я просто физически ощущала на себе. Мне действительно было казалось, что они давят на меня, что я вот прямо аж сутулюсь от этих вот грехов. Он просто спал. Если бы не потолок, нам казалось бы, летели бы и полетели бы дальше куда-то. Такая была вот у нас легкость. После вот этого покаяния через 2 недели я пришла к Господу и моя мама. Конечно, родственники в основном восприняли плохо. Куда вы попали? Пока не поздно, уйдите. Уйдите, пока там вам еще можно уйти. И просто звонили, и вот я дословно перевезу фразу очень близкого мне человека, родственницы моей. Я знаю, почему вы туда пошли, в эту церковь, потому что у вас нет детей. Так вот знаете, Бог вам детей никогда не даст, потому что вы изменили ему, вы свою веру продали. Но слава Богу, что Бог дал мне тогда такой мир, такую любовь к этой женщине. Я говорила, нет, Бог верный Бог. Если мы Ему обещаем Ему служить, если мы любим Его, если мы хотим следовать за Ним, Бог верный, Он никогда не оставит своих детей. Конечно, все это время, когда мы пришли к Богу, мы молились. Мы молились о том, чтобы Бог дал нам ребенка. Но Бог хотел дать и еще нечто, нечто прекрасное. Я имею в виду служение. Когда я приехала на свою первую конференцию в Минск в 98 году, вот сюда, если бы вы знали, как горело мое сердце, когда здесь сестры говорили о социальных программах, как мне хотелось служить Богу этим, как мне хотелось прийти в женскую консультацию и сказать людям, не делайте аборты, научить их чему-то, поделиться, сказать, как Бог на это смотрит. Но я даже боялась кому-то открыть свои мысли, потому что кто я такая? Я только покаялась, я ничего не знаю в этом христианстве, я еще так мало понимаю во всем, и тем более вот служить. Но Бог видел этот огонь в моем сердце, и Он сделал удивительные дела. Он благословил меня просто чудесным образом. И я не только смогла в своем городе читать эти лекции против абортов в женской консультации вместе с врачом кабинета планирования семьи и лекции для беременных в нашей женской консультации, но также мне Бог позволил вести большую работу активную среди школьников, среди молодежи в нашем городе. Все начиналось с 2 лекций для школьников против абортов и о недопустимости добрачных и внебрачных половых отношений. А вылилось на сегодняшний день в большую программу нравственно-полового воспитания, где есть целый цикл лекций вот на эту тему. И я просто счастлива, что Бог мне все это дал. И я никогда не думала, что Бог мне позволит и пройдет таким путем, позволит участвовать на конференциях вместе с Ларисой Александровной в разных городах Беларуси и позволить проводить такие же конференции в своем городе. Вот это, когда я была в таком активном служении, это было просто счастье. Это такая была радость. И в этот момент я думала, а может и не надо. Может быть, Бог и так сделал специально, чтобы у меня не было детей, чтобы я много своего времени уделяла Богу. Может быть, такое служение, может быть, такое призвание, горемычи, не иметь своих детей. Ну, это я так говорю, конечно, вы понимаете. И иногда я смирялась, а иногда я просто вопияла Богу, как Ревека к своему мужу. Или дай мне детей, или я умираю. И вот, будучи на женских конференциях, я услышала свидетельства сестер, которые усыновляли своих детей. И настолько мне это все было близко. И не только тогда, а вот еще с детства. Я была в лагерях, там, где были дети из интерната. Я просила родителей, ну, пожалуйста, ну, возьмите, ну, хотя бы на лето. Если вы не можете взять постоянно какого-то там мальчика или девочку, у меня я была одна, сестрой или братом, ну, хотя бы на лето возьмите. Ну, никто этого не делал. И вообще публикации в прессе, статьи вот на эту тему о усыновлении, настолько мне это близко было, настолько это касалось. И мы, конечно же, с мужем стали обсуждать возможность такого шага для семьи. Но меня смущал один момент. Мне все время всплывали истории, что вот когда многие берут детей, потом они рождают своих детей, и я думала, в моей жизни, если случится так, я возьму ребенка, потом рожу своего, и все же мои родственники, их у меня так много, скажут, вот, наверное, они пожалели, что не дождались, наверное, пожалели, что они взяли этого другого ребенка. И вот эта мысль, она мне привела к такой, к другой мысли. Я говорю, на мужа. А что, если наоборот? Когда-то, только покаявшись, ну, прошло небольшое время, я немножко начала уже входить в служение, и Бог благословил меня побыть на конференции в Москве по индуктивному методу изучения Библии. И мы этот метод изучали на основании темы Завета, и нам рассказывали, что Бог, вот какие отношения у человека с Богом, когда он находится в состоянии завета, что, вот, например, водное крещение, это вот мы, когда заключаем завет с Богом, мы со своей стороны обещаем Ему служить, Его любить, значит, быть верным Ему, а Бог со своей стороны обещает быть верным нам, защищать нас, вот в таком вот плане. И я говорю, мне просто такая как дерзость появилась, мне захотелось испытать Бога, вот то, что я слышала, применить к себе. Я говорю на мужа, а давай мы с тобой заключим соглашение с Богом. Мы ему пообещаем, что возьмем другого, чужого ребенка в семью, но если он нам даст сначала своего. И чтобы исключить какой-то момент случайности, мы даже сроки оговорили. Мы просили Бога вот 1,5 года, потому что все-таки время шло. 9 лет у нас не было детей. И время шло, и мой муж еще на 6 лет меня старше. И мы понимали, что как бы выпускается вот этот возраст детородный. И нам хотелось побыстрее, и поэтому я говорю, вот 1,5 года. Но и себе мы поставили сроки. Если забеременею, значит, до исполнения 3-летнего возраста ребенку, мы тогда возьмем вот этого второго ребенка. Конечно, я слабо верила в то, что я могу забеременеть, потому что, будучи неверующими еще, мы испробовали все методы. Бабки, гадалки, в общем, вся вот эта вот оккультная. Все, что нам советовали, мы все пробовали, потому что у нас была большая жажда иметь ребенка. Когда мы уверовали, то 4 года мы молились, 4 года за нас молились. Записки когда-то на конференции, вот на подобной женской, мы передавали с просьбами молиться друг о друге. И я писала вот эту нужду. И каково же было мое удивление, когда я забеременела не через 1,5 года, не через год, а сразу, в тот же месяц. Мы были в состоянии шока. Для нас, вот понимаете, я часто думала, ну конечно, вот, ну что Богу стоит исцелить эту женщину? Ну что стоит Богу устроить проблемы в этой семье? Но моя проблема, она такая большая, и с каждым годом она просто увеличилась, и я уже иной раз даже сомневалась, а может ли Бог? Хотя говорю разумом, что конечно, Бог всемогущий, Он все может, но иногда мне казалось, что моя проблема, она просто больше, чем может Бог. И мы находились в состоянии шока, мы не могли этому поверить, но мы также поняли другое, что с этого момента в нашей семье будет не один ребенок, а как минимум 2. И когда мы говорили о будущем, мы говорили о детях во множественном числе. Мы стали молиться, как только я забеременела, мы стали молиться о втором ребенке, мы стали просить Бога, чтобы Он дал именно того ребенка, который был нам нужен, которого Бог хотел поместить в нашу семью. Мы не говорили специально, какой нам возраст нужен, какой там пол ребенка. Мы это все доверили Богу. И 4 года с момента беременности и вот до 3-летнего возраста нашего ребенка мы молились за биологическую маму нашего будущего ребенка, чтобы она выносила этого ребенка, чтобы она не сделала аборт, и чтобы этот ребенок для нас был как благословение. У нас родилась замечательная девочка Анна. Мы ее назвали библейским именем, что в переводе «благодать». А благодать – это незаслуженная милость. И действительно, мы не заслужили этой милости. Наша жизнь была такова, что мы были недостойны этого подарка от Бога. Но Бог благословил нас. И это, ей сейчас 3,5 года, это замечательный ребенок. И все, кто ее видит, они говорят, да, действительно, это чудесно, это Божий ребенок. Но Бог выполнил свою часть завета. И осталось дело за нами. Когда-то я думала, что мне никогда не доведется испытать те чувства, которые чувствуют матери. Но на сегодняшний день, благодаря Богу, я мама вдвойне. У нас есть вторая девочка, вторая дочь. Ее зовут Полина, и ей на сегодняшний день 10 месяцев. И 6 месяцев она живет в нашей семье. Мы выбрали ее после первого посещения больницы, отделения, где она находилась. Это тоже была наша просьба. Мы просили Бога, пожалуйста, чтобы нам вот не перебирали, чтобы мы так не хотели, это так травмирует и детей, и взрослых, чтобы не было вот этого вот выбора большого. Помоги, подскажи как-то. Мы пришли в отделение, нам показали всех детей, и вот мы смотрим, жалко всех. А вот что-то вот сердце вот не чувствуется, не чувствуется. И я тогда думаю, ну надо себя уговорить. Я говорю, можно на врача, я буду приходить еще сюда. Можно я буду, ну, поближе с этими детьми. Она говорит, да, конечно. А потом, когда мы выходили, она говорит, подождите. Есть еще одна девочка, она в другом отделении, она маленькая. И принесли, даже она не сказала, что девочка. Принесли и показали. И вот когда развернули, вот эта вот улыбка и вот это вот состояние. И мы в один голос просто воскликнули, давай заберем ее. А нам сказали, вы пока не можете взять этого ребенка, потому что документы не готовы, потому что самое главное, мама еще не отказалась от него, она не написала это в письменном виде. Она ушла из роддома, но она не написала в письменном виде отказную, согласие на усыновление, и поэтому сейчас ее никто не может взять. Мы ушли домой, мы будем молиться, и в тот же вечер нам позвонили и сказали, после вас сразу же нашлась мама, которую с милицией не могли найти, и она написала вот эту бумагу, которая была нам необходима. Девочка наша старшая, тоже благодарение Богу, настолько восприняла вот эту свою сестричку, она молилась за нее последних полгода, мы уже просто говорим, ты хочешь себе братика или сестричку? Она говорит, да, хочу, давай молиться Иисусу. Она так долго молилась, что в конце концов сказала, мы говорим, что летом. Она говорит, да когда же придет то лето? Наверное, никогда это лето не придет, и Иисус нам никогда не подарит сестричку. А потом, когда мы привезли домой, я говорю, Аннушка, помнишь, ты молилась, помнишь, что просила Иисуса, чтобы Он подарил тебе сестричку, вот она. Она замолчала, отошла, что-то долго очень думала, а потом подошла и говорит, мама, а давай попросим Иисуса, пусть Он нам подарит братика, я назову его Иваном. И тоже на мое удивление, не было даже никакой ревности между этими двумя девочками. Наоборот, она с гордостью рассказывала всем, что вот какой подарок сделал Бог для нашей семьи, что у нас есть еще и сестричка. Конечно, не все наши родственники, опять-таки, восприняли это так, как мы хотели, но мы были готовы к этому. И многие говорили даже откровенно, этот ребенок вам не нужен, у вас есть свой, вот если бы не было своих, поэтому лучше было бы вам попросить прощения у Бога и отдать этого ребенка. Прямо вот сейчас вот отдать ребенка. Но я верю в то, что и мы верим и убеждены, что это ребенок, это Божий дар для нас, это ответ на наши молитвы. К этому решению Бог нам сготовил 9 лет, и я думаю, это же насколько Бог любит вот этого ребенка, вот эту нашу вторую девочку, что из-за того, чтобы мы ее взяли, из-за того, чтобы она не была одинокой, ожесточенной в жизни, из-за того, чтобы у нее были родители, из-за того, чтобы она воспитывалась в христианской семье, из-за этого Он дал нам своего ребенка. Насколько же дороги вот эти дети в глазах Божьих. И сейчас мы действительно любим своих девочек одинаково, потому что мы понимаем, что вот это два подарка от Бога. И Бог верен. Бог верен каждому, кто его любит, каждому, кто к нему стремится, кто служит к нему. И даже когда мы абсолютно не заслуживаем этой милости, Он являет свою милость и благословляет нам. Однажды в трудную минуту в мою жизнь, ко мне, разочарованной, не имеющей никакого представления о будущем, не имеющей смысла жизни, пришел Бог, который явил себя, который явил свою любовь мне, который восстановил уже почти разрушенную мою семью, который дал служение мне, дал служение моему мужу, он диакон в нашей церкви, который дал нам такие два чудесных подарка, две наши девочки, которые благословляют до сегодняшнего дня. Он пришел нам в нашу жизнь и вот и благословил нас. И на этом его чудеса в нашей жизни не заканчиваются. Вот последнее маленькое свидетельство, которое было буквально вот не очень давно. Когда мы брали нашу Полинушку из больницы, мы спрашивали о ее состоянии здоровья, конечно же, но мы спрашивали, как мы спрашивали, там нам ответили, все нормально со здоровьем? Нормально. Ну, там еще врач посмотрел историю болезни, говорит, нормально. А потом пришел эпикриз из больницы. Это когда вот мы уже выписались, пришло, значит, постановление, заключение всех врачей. Мы пришли на очередной прием к детям до года. Нас врач посадила меня и говорит: «Я хочу вам почитать, что в вашем эпикризе написано». И она начала читать, все специалисты. В общем, из всех только окулист написал, что ребенок здоров. Все остальные, вывих врожденной бедра, значит, внутриутробное заражение плода невыявленного происхождения. Но самые страшные были диагнозы, это у невропатолога. Я буду говорить терминами, которые для вас понятны. Там было написано, что ребенок с задержкой развития, что прогнозы с задержкой психического развития. Но она читает вот это все и говорит, вот это, диагноз этого нету сейчас, это читает, этого нету, и последнее, мы пришли уже в тот же день, мы пришли к невропатологу, она говорит, не то, что ваш ребенок не имеет вот этих диагнозов на сегодняшний день, но он развивается в соответствии со своим возрастом и с запасом. Многие дети этого возраста не делают того, что делает вот ваш ребенок. Я пришла в машину, когда села, и я говорю мужу, я просто была в шоке, потому что я не ожидала этого. Я ему рассказываю, и его слова были: «Аллилуйя, жив наш Господь!» Я хочу просто благословить каждую из вас, и чтобы вы не теряли никогда веры в то, что Бог жив, действует, и Он верен. Слава Богу! Я очень долго ждала этого свидетельства. Когда Марина забеременела, она говорит: «Лариса Александровна, пока не усыновлю, пока не выполню завет с Господом, я не смогу». И когда мы уже договорились приехать, и она согласилась приехать, встало столько проблем, столько вопросов. И даже сестры, с которыми она молилась, сказали ей: «Не едь, еще не время». И я ей говорю: «Время, потому что Бог сделал все, что Он обещал в твоей жизни. Ребенка дал? Дал. Ты со своей стороны выполнила? Выполнила. Прославь Господа. Это настолько важно». И я помню, как мой старший сын свидетельствовал. У нас внучка родилась, и у нее тоже было, не развивалось бедро одно, Б2 степень. Одна нога была бы короче другой. И они уезжали учиться в Хорватию, 2 месяца было ребенку. Пока туда приехали, пока медицинскую страховку оплатили, пока подтверждение пришло, и ей уже 4 месяца было, там шинок нету, там какие-то пластмассовые трусики, и вот тут вот скрепляются. Одели ребенку, а она это не терпит. Это студенческое общежитие, она орет день и ночь. Ни этим не спать, ни учиться, никто рядом. И они 2 дня промучились и сняли это все. И только позвонили нам и сказали: «Мы отказались, молитесь и поститесь». И мы молились и постились. И 8 месяцев, по-моему, ей делали УЗИ, все прекрасно. Все отлично, слава Богу. И к моему сыну подошли и сказали на каком-то тоже студенческой встрече: «У тебя есть свидетельство? Вот за свидетельство расскажи, что Бог сделал в твоей жизни». Он чем-то был занят. Говорит: «А нет». И вы знаете что? В скором времени у моей невестки сильнейший приступ с почками, пошел камень. Медицинской страховки нету. Вызов врача $100. И они позвонили нам в Беларусь, и Сережа Поднюк с Владимиром Николаевичем за сутки доехали до Хорватии и привезли Таню. Она здесь, знаете, что такое, когда из почек идет камень? И тогда сын сказал: «Я не прославил Бога, я не воздал Ему славу». Вы понимаете, всю славу надо отдавать Господу, и тогда Бог нас и дальше защитит, и дальше проведет. Он ревностный Бог, и вся слава Ему. И вы сейчас слышали прекраснейшее свидетельство, что Бог делает в нашей жизни, какие подарки Он дает, какие преобразования в нашей жизни Он делает. Но самый большой подарок Бог ждет и от нас. И какой наш самый большой дар мы можем отдать? Нашу жизнь, Юля, пожалуйста. Нашу жизнь. Он так ждет, чтобы мы отдали все. Эти наши неустройства, эти проблемы, которые в нашей жизни есть, Бог хочет, чтобы мы отдали Ему. И я просто хочу сказать, дорогие милые женщины, если вы никогда не были вот на таких женских конференциях, если вас пригласили сюда приехать, и вы еще не отдали свое сердце Богу, и какие-то вопросы вас мучают, и какие-то проблемы, сейчас время отдать свою жизнь к Богу, и Он изменит все в нашей жизни, если мы будем чтить Его, если мы будем верны Ему шаг за шагом. И поэтому давайте сейчас будем молиться, в молитвенном состоянии, сестры, будем, и если кто-то приедет, приехал и хочет отдать свое сердце Богу, выходите сюда, как когда-то вышла я, как когда-то вышла Марина, и мы будем за вас сейчас молиться. Я прошу вас, и мы будем молиться за вас. Если кто-то приехал и еще не знал Бога, и хочет отдать свое сердце... Господь мой, я знаю, любовь только ты людям даришь. Ты в сердце всех матерей пролил из руки своей источник, который ничем не измерен. На улице тишина, по небу плывет луна. Поверь, что не спит, а ждет только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что никто другой, только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что никто другой, только мама. Я помню, как она молилась за меня. Хотела, чтоб вырос я Богу послушный, чтоб юность берег свою и сердце отдал Христу, и в небо вошел для радости вечной. Чтоб юность берег свою и сердце отдал Христу, и в небо вошел для радости вечной. А если когда-нибудь отправишься в дальний путь, то ждать тебя будет лишь только мама. А если случится беда, то мама придет и туда, и слезы отрет, и поймет только мама. А если случится беда, то мама придет и туда, и слезы отрет, и поймет только мама. Поверь, что не спит, а ждет только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что никто другой, только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что никто другой, только мама.